что в тот день я принял твердое решение купить себе такое же одеяло. Мечта исполнилась. В прекрасный вечер я влез под синее одеяло. Я кипел под ним, возился, теплота приводила меня в шевеление. Точно был я желатиновый. Это было восхитительное засыпание. Но время ушло, и узоры одеяла разбухли и превратились в кренделя. Теперь я сплю на отличном диване. Умышленным шевелением я вызываю звон его новых тугих девственных пружин. Получаются отдельные из глубины бегущие капельки звона. Возникает представление о пузырьках воздуха, стремящихся на поверхность воды. Я засыпаю, как ребенок. На диване я совершаю полет в детство. Меня посещает блаженство. Я, как ребенок, снова распоряжаюсь маленьким промежутком времени, отделяющим первое изменение тяжести век, первое посоловение от начала настоящего сна. Я снова умею продлить этот промежуток, смаковать его, заполнять угодными мне мыслями, и еще не погрузившись в сон, еще применяя контроль бодрствующего сознания, уже видеть, как мысли приобретают сновиденческую плоть, как пузырьки звона из подводных глубин превращаются в быстро катящиеся виноградины, как возникает тучная виноградная гроздь, целая ограда, густо замешанная виноградной грозди. Путь вдоль винограда, солнечная дорога, зной. Мне 27 лет. Меняя как-то рубашку, я увидел себя в зеркале и вдруг как бы поймал на себе разительное сходство с отцом. В действительности такого сходства нет. Я вспомнил, родительская спальня, и я, мальчик, смотрю на меняющего рубашку отца. Мне было жаль его. Он уже не может быть красивым, знаменитым. Он уже готов, закончен. Уже ничем иным, кроме того, что он есть, он не может быть. Так думал я, жалея его и тихонько гордясь своим превосходством. А теперь я узнал в себе отца. Это не было сходство форм, нет. Нечто другое, я бы сказал, половое сходство. Как бы семя отца я вдруг ощутил в себе, в своей субстанции, и как бы кто-то сказал мне: «Ты готов, закончен, ничего больше не будет. Рожай сына». Я не буду уже некрасивым, не знаменитым. Я не приду из маленького городка в столицу. Я не буду ни полководцем, ни наркомом, ни ученым, ни бегуном, ни авантюристом. Я мечтал всю жизнь о необычайной любви. Скоро я вернусь на старую квартиру, в комнату со старой страшной кроватью. Там гнусное соседство, вдова Прокопович, ей 45 лет, а во дворе ее называют Анечка. Она варит обеды для артели парикмахеров. Кухню она устроила в коридоре. В темной впадине плита, она кормит кошек. Тихие худые кошки взлетают за ее руками гальваническим движением. Она расшвыривает им какие-то потроха, пол поэтому украшен как бы перламутровыми плевками. Однажды я поскользнулся, наступив на чье-то сердце, маленькое и туго оформленное, как каштан. Она ходит, опутанная кошками и жилами животных. В ее руке сверкает нож. Она раздирает кишки локтями, как принцесса паутину. Вдова Прокопович стара, жирна и рыхла. Ее можно выдавливать, как ливерную колбасу. Утром я застигал ее у раковины в коридоре. Она была не одета и улыбалась мне с женской улыбкой. У двери ее на табурете стоял таз, и в нем плавали вычесанные волосы. Вдова Прокопович — символ моей мужской униженности. Получается так. Пожалуйста, я готова. Ошибитесь ночью дверьми, я нарочно не запру, я приму вас. Будем жить, наслаждаться.